Продолжение. Как использовать книгу не по назначению? Стоял весенний день. В окно лились теплые солнечные лучи. В выпускном классе старшей школы витало волнение от начала нового учебного года. Кто-то ждал знакомства с одноклассниками, другие радовались тому, что снова попали в один класс со старыми друзьями. На каждой перемене ребята принимались увлеченно делиться друг с другом последними новостями. Отовсюду доносилась негромкая болтовня, не переходящая, однако, в шумный гомон. Разумеется, среди старшеклассников имелись и индивиды, которые держались особняком. Такой была и Даын. На переменах она обычно решала примеры из учебников, повторяла изученное или читала дополнительные материалы. Девочка была так погружена в учебу, словно боялась, что случится беда, если она вдруг хоть на мгновение почувствует радость от жизни. Ее внешний вид был таким же невеселым. Строгая школьная юбка до колена и неровно остриженные волосы, свисающие до плеч. Упрямые уголки губ, которые никогда не трогала улыбка. Поэтому никто из одноклассников не спешил подружиться с Даын. К тому же она почти никогда не поднимала взгляда от книг. Девочка сидела, низко склонив голову над очередной задачей, пряди волос полностью скрывали ее лицо. Она выглядела так неприступно, что ни у кого из окружающих не возникало желания даже заговорить с ней. Вот и в тот день Даын с самого утра не перемолвилась ни словом с одноклассниками. Она собирала книги в рюкзак, чтобы пойти домой, а в это время ребята радостно договаривались пойти на выходных погулять, чтобы насладиться прекрасной весенней погодой. «Дни стоят теплые, это верно. Вещи быстро сохнут, и счета за отопление меньше», — подумала Даын и вышла из кабинета. Как обычно, никто даже не попрощался с ней. Ее дом находился очень далеко от школы. Чтобы сэкономить деньги, Даын каждый день преодолевала это расстояние пешком. Она берегла каждую копейку, чтобы потом купить новые сборники задач. Те, что она носила с собой, были ужасно истрепанными, ведь она уже порешала их вдоль и поперек по несколько раз. Многие страницы оторвались, и девочка просто всунула их обратно. Она могла бы просто разложить их на столе, как карту, до такой степени развалились ее старые книги. Даын остановилась у высокого электрического столба возле поворота в переулок. До дома идти оставалось еще около часа. Девочка не собиралась тратить это время понапрасну. Она потянулась к рюкзаку за спиной, чтобы достать английский словарь. Книг было слишком много, и Даын никак не могла нашарить нужную. Она сняла рюкзак и заглянула внутрь. И вдруг встретилась взглядом с огромными глазами янтарного цвета. Сердце тут же ушло в пятки, девочка поспешно закрыла сумку. Пытаясь унять дрожь во всем теле, она задумалась. «Возможно ли такое, что в мой рюкзак забралось животное? Когда? Дома или в школе?» После недолгих размышлений Даын пришла к выводу, что такого не может быть, и снова открыла рюкзак. Это была обычная книга с черной кошкой, нарисованной на обложке. Глаза животного сверкали совсем как настоящие. Может, художник применил какую-то особую технику? Даын вытащила книгу и повертела ее на солнце. Золотистые радужки загадочно поблескивали светло-зеленым. Это был роман о дружбе и любви, главной героиней которого выступала кошка из магической библиотеки. Он был полон фантастических событий. Даын еще не читала его, но именно так описал книгу хозяин книжной лавки, в которую она вчера случайно забрела. До сих пор девочка ни разу не читала фантастических романов и не собиралась этого делать. Так что она решительно отказалась от этой книги, но владелец магазина оказался крайне настойчив. Он всучил ее прямо в руки Даын, уверяя, что эта книга непременно ей поможет. Да еще и денег не взял. Этот человек был таким же странным, как и его лавка, затерянная где-то в глуши. «Не обязательно читать ее. Книги иногда можно использовать не по назначению», сказал владелец лавки, и Даын ничего не оставалось, кроме как принять его подарок. В его мягкой улыбке сквозило упрямство, и спорить дальше не имело смысла. Положив книгу в рюкзак, девочка вышла из магазина и напрочь забыла о ней. Если честно, она очень смутно помнила, как вообще оказалась в той лавке. Вчера вечером мама впервые за долгое время вернулась домой, и они сильно поссорились из-за денег. Поэтому на этот раз из дома ушла сама Даын. Она долго бродила по глухим переулкам, а потом перед ней вдруг возник тот книжный. Держа в руках книгу и думая о странном магазине, Даын брела вперед. Но как только она завернула в переулок, ей снова пришлось остановиться. Сегодня с ней продолжали случаться непредвиденные вещи. Обычно девочка любила проходить по этому узкому грязному переулку, потому что он всегда оставался пустынным и неизменным. Но кто это там впереди? Смуглый мальчишка повис на заборе и тянулся рукой к электрическому столбу напротив. На нем была форма школы, в которую ходила Даын. Однако это лицо она видела впервые. Девочке было любопытно, чем же он там занимается, но больше всего ей хотелось просто спокойно пройти по переулку. Вчера и так все пошло наперекосяк, не хватало только, чтобы это повторилось сегодня. Она остановилась немного поодаль и кашлянула. Мальчик обернулся и, неловко улыбнувшись, помахал ей рукой. «Привет!» «Кто его просил здороваться?» Даын молча кивнула в ответ. «Мне пройти надо», — сказала она. «Ох, прости, сейчас я подвинусь, сейчас...» «А-а-а!» Не успев договорить, он вдруг поскользнулся на заборе. В мгновение ока ситуация повернула в неожиданном направлении. Мальчик повис на электрическом столбе, словно цикада, и отчаянно закричал. «Поймай меня!» «Что? Как я тебя поймаю?» Он казался очень крепким и тяжелым, да еще и длинным, как гусеница. Как она его должна поймать? Он что, хочет использовать ее вместо подушки? Даын растерянно застыла на месте, не зная, что предпринять. В это время мальчик издал еще один пронзительный крик. Он вопил так отчаянно, словно был на волосок от гибели, и у девочки потемнело в глазах. Спасение людей в ее сегодняшних планах точно не значилось. За секунду до того, как его руки оторвались от столба, Даын прыгнула вперед. В торопях она выставила вперед ладонь, но в ней, как назло, оказалась та книга. Она словно пыталась поймать спелый плод, падающий с дерева. Это было абсолютно нелогичное, импульсивное движение. Обычно Даын даже в шутку не могла помыслить о таком. Мальчик приземлился прямо на книгу. Точнее сказать, распластался на ней. Естественно, книга нисколько не смягчила падение. Мальчик нахмурился от боли и потер поясницу. Увидев Даын, которая тоже упала вслед за ним, он вдруг звонко расхохотался. «А ты-то чего упала?» Даын разозлилась. «Сам же просил помочь». Но разговаривать с ним она больше не собиралась. Ткнув пальцем в книгу под его спиной, она сурово сказала. «Подвинься!» Мальчик удивленно округлил глаза. Вытащив книгу из-под себя, он продолжал также удивленно таращиться, переводя взгляд с девочки на кошку с обложки и обратно. Повторив это бессмысленное действие несколько раз, он вдруг снова залился громким смехом. «Ты что, пыталась меня ею поймать? Ой, как мило!» Мальчик так бурно веселился, что его смех заполнил собой весь переулок. Все еще злившаяся Даын вдобавок сильно покраснела. Мало того, что этот неблагодарный мальчишка даже не подумал сказать спасибо за добрые намерения, так еще и насмехается над ней. В торопях любую глупость можно совершить. Она резко выдернула книгу из его рук. Поспешно затолкав ее в сумку, Даэн поднялась с земли. Но в этот момент она вдруг почувствовала сильную боль. «Ай! У тебя кровь идет!» — закричал мальчик. Даэн пронзила его взглядом, который словно говорил: «И без тебя знаю». В глаза ей бросилась нашивка с именем Чжу Санхун. «Надо запомнить, чтобы больше никогда с ним не пересекаться». Даэн поковыляла прочь, чтобы скорее избавиться от Санхуна. Но при каждом шаге коленку пронзала сильная боль. Девочка закусила губу и остановилась. Санхун, заметив ее мучение, тут же догнал Даэн. «С тобой все нормально? Хочешь, провожу?» «Нет, я буду благодарна, если ты от меня просто отстанешь». «Ой, постой, ты тоже в эту школу ходишь? И меня туда перевели, с завтрашнего дня начинаю. Круто! Как тебе моя форма? Вот решил померить заранее, идет мне, правда?» «Ох, прости, ты же сказала, что торопишься, да? Залезай!» И он присел на корточки, подставив ей спину. От такого непредвиденного развития событий у Даэн отвисла челюсть. После непродолжительных препирательств девочка все же уступила. «Даже в идеальном плане могут появиться переменные. Далеко пойдешь, если не будешь зацикливаться на этом», — пришла на ум давно заученная фраза. Она уже опоздала домой к тому часу, к которому собиралась вернуться, а с такой ногой и вовсе будет добираться бесконечно. Лучше уж согласиться с этим надоедой и принять его помощь. Мысленно просчитав все плюсы и минусы, Даэн в конце концов взгромоздилась на спину Санхуна. Она почувствовала исходящее от него тепло. Прохлада ранней весны отступила. Когда в последний раз кто-то вот так носил ее на спине? Хотя нет, не так. Было ли вообще в ее жизни такое? От неожиданно охватившего ее ощущения уюта Даэн немного успокоилась. Чувствовать это непредсказуемое тепло было даже приятно. Все-таки этот мальчишка казался неплохим, вот даже предложил донести ее до дома на спине. Даэн решила изменить свое первое впечатление о Санхуне в лучшую сторону. «А ты не будешь спрашивать, что я там делал?» Возбужденный голос мальчика прервал ее размышления. Она резко ответила: «Не буду». «Видела гнездо на самой верхушке того столба? Я слышала оттуда щебетание. Ты когда-нибудь видела настоящих птенцов? Показать? Если только я заберусь на этот столб, мне вообще ни разу не любопытно, так что иди молча». Но Санхун не обратил внимания на ее грубый ответ. Даэн была противна его чрезмерная приветливость. Она повисла на его плече. «Если притвориться спящей, он же перестанет ее донимать». Однако ожидания девочки и тут не оправдались. Санхун продолжал беззаботно щебетать, как те самые птенцы, о которых он говорил. Внезапно Даэн вспомнила о вчерашнем настырном хозяине лавки. Если это и есть использование книги не по назначению, то ей такого не надо. Ни переменных, вмешивающихся в ее планы, ни использований не по назначению. Это просто отвратительно. Шумно и совсем, совсем не по ней. Не выдержав, Даэн ударила Санхуна по плечу, но тот только рассмеялся. Однажды весенним днем в строго распланированной жизни Даэн внезапно появилась переменная. Надоедливый мальчишка, который пробудет с ней очень долго. Возможно, до самого конца.